До сих пор помню слова Вордсворта. Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых. Меж них резвился ветерок в тени дерев у синих вод. Вот такими, мне кажется, дети, хоть они иногда раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему. Наверное, этого больше всего недостает во взрослых людях. Девятеро из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными. Ни свежести, ни огня, ни жизни у них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Вилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным, а? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки. Ты счастлив? Легко у тебя на душе? Или ты только с виду такой? Мяч со свистом прорезал воздух. Точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знает твердила свое. Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли, и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк. Но и тут меня подняли на смех. «Сынок», — говорили мне, — «ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал, кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка. И говорю, как мальчишка. Так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй, не воюй, плачь, не плачь, что толку? Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял, эх, нету у меня детей. Вот были бы у меня детишки, и все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл. В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость, не знать ни отдыха, ни срока, вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты. Побегаю на посылках, может, газоны косилкой подстригу, но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело, чтобы мать на меня радовалась, да отец мной гордился. Я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я, и улыбнулся ему. «Ну, послушай, Вилли», — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили, наверное, тебе иногда бывает тоскливо. И, наверное, хочется разного, что нужно взрослому человеку. Я молчу и стараюсь это побороть, сказал Вилли. Я только мальчишка, говорю я себе. Я должен жить с мальчишками. Читать те же книги, играть в те же игры. Все остальное отрезано, раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой и только. Я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз бывало... Он умолк. А люди, у которых ты жил, ничего не знали? Нет. Сказать им значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому, пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался, пускай меня усыновят.